А ты хотел на улице? Здесь, здесь, на полянке. Ну, давай. Решился Петька и щелкнул пряжкой. Смотри, Галя, чтобы не потрали вещи, сказал я. Трава на полянке была мокрая, тросы скользкие. И только я схватил Петьку под мышки, мы оба сразу грохнулись на землю. Это кажется со стороны, когда сидишь в зале, что бороться легко. Петька сопел, отбивался кулаками, но я быстро повалил его, подмял под себя. Мне хотелось поскорее побороть его, чтобы выказать перед Галей свою силу. Уже оставалось совсем немного до победы, но тут Петька вывернулся и прыгнул мне на спину. Он устроился на мне точно на лошади и, подпрыгивая, силился повалить меня, прижать к земле. Я понатужился, встал сперва в портер, а затем на колени опрокинул Петьку. Можно было, конечно, для быстроты дела поймать его за ногу, но я боялся, что Галя увидит. Петька вскочил и стал хватать меня за руки. Ладони у нас были мокрые от росы. Мне надоело возиться, я схватил Петьку прямым поясом и так, сжимая его изо всей силы, пошел вперед. Петька, сопротивляясь, попятился. Не знаю, сколько бы мы шли так, но, к счастью, позади оказалась ямка. Петька шагнул в нее и покачнулся. Я приналег, мы грохнулись на землю, и тут, наконец, я положил Маримуху на обе лопатки. «Ну, то не по правилам», — пропыхтел Петька, вставая. «На ровном ты бы еще поборолся со мной. Так и дурак положит». «Хватит вам. Тоже мне борцы нашли», — сказала Галя, протягивая пояса и наши шапки. «Пойдемте». Пошли. Темный бульвар спускался по склонам вниз к лесенке на выдровку. Под нашими ногами скрипел рассыпанный по аллейке речной песок. Было очень приятно, что я положил Маримуху на глазах у Гали. А она-то думала, что Петька сильнее. По ту сторону реки белели на склонах домики заречья. Уже всюду погасили огни, только в одном окне горел свет. В нашей бывшей квартире было тоже темно. Интересно, каких жильцов селил туда комхоз? Когда, проводив Галю, мы переходили по узенькой деревянной кладочке через реку, Петька сказал: «Василь, а давай отлупим Котьку, чтобы он не вязался до Гали». «Когда?» «Или нет, давай лучше его напугаем». «Напугаешь его, как же?» «Факт напугаем. Вот послушай, будет он к себе домой на подзамке возвращаться, а мы его в проулочке подкараулим, да тыкву навстречу выставим и завоем, как волки. Думаешь, не побежит? Факт, побежит». «А где ты сейчас тыкву достанешь? Они же маленькие еще. У меня с прошлого года осталось. Сухая, корка одна. Вырежем рот, глаза, заклеим красной бумагой, а в середину свечку. Вот напугается, подумает привидение». «Постой, Петя», — остановил я Маримуху. «Хорошо, что напомнил. Кто тебе говорил, что в нашей совпартшколе привидение есть?» Петя оглянулся и спросил тихо: «А что?» «Да ничего, сколько живем, и ничего не слышно даже. Мне Сашка Бобыль говорил. Может, он набрехал, я знаю». «А ты спроси, кто ему говорил. Интересно». «Добре. Ты случайно завтра не увидишь его?» «Может, увижу. Я утречком на подзамке за кукурузой пойду. Зайди к нему, Петя. Что тебе стоит? Ведь интересно, откуда он это взял? Какие такие привидения?» «Ну, хорошо, зайду. А на борьбу пойдешь завтра?» «Давай сходим, я приду вечером». «Пораньше только приходи», — попросил Петя. «Так часов 7». «Приду обязательно», — пообещал я. «Не забудь, спроси Бобыря». «Хорошо, хорошо», — сказал Маримуха, и мы расстались. В путь дорогу. Из всех хлопцев, с которыми мне приходилось встречаться, Сашка Бобыль, или Бобырюга, как мы его прозвали в трудшколе, был самый невезучий. Однажды, еще когда существовала гимназия, мы спускались по телеграфному столбу из гимназического двора на Колокольную улицу.